Парализующая волю пустота. Несмотря на солнце, воздух был еще прохладный, даже промозглый, сквознячный, я бы сказал. Навстречу мне все время попадались кашляющие и сморкающиеся прохожие. В какой-то момент даже показалось, что их большинство, поскольку эти мерзкие звуки, которые издает простуженный организм, начали меня даже нервировать. Подхватить заразу вовсе не входило в мои планы. Я уже собирался вернуться домой, но представил мысленно исчерпывающую пустоту загрунтованного холста и пустился в бега. Надо сказать, этот ножной способ думать, разумеется, не мое изобретение, но освоен мною в совершенстве. Энергичный шаг сообщал вялый, еле тлеющий мысли поступательное движение и разгонял ее иногда до таких пределов, которых я никогда не достигал, находясь в статическом, а тем более горизонтальном положении. Удивительно, но даже работая, мне крайне редко удавалось полноценно и не банально думать. Как бы заносчиво это ни звучало, но порой мне казалось, что «запиши я и опубликуй свои пешеходные размышления» могла бы получиться вполне занятная книжица. Беда в том, что за столом у меня этот философский пыл проходил, точнее, энергия мысли каким-то образом деформировалась, переходя в энергию самовыражения. Тексты получались по преимуществу искусствоведческие, претенциозные и наглые. Пешеходные же мысли не цензурировались моим страхом продемонстрировать миру некомпетентность и интеллектуальную несостоятельность. Они позволяли мне быть самим собой. Хотелось бы научиться также писать картины. В полном согласии с собственным дыханием, без оглядки на авторитетное мнение. Первонаперво я, как ни странно, стал думать о той незнакомке у брейгелевского пейзажа. Когда она обернулась и посмотрела на меня, даже исказивший ее черты страх не смог увести меня от ошеломляющего открытия. Это была та же женщина, портрет которой я подолгу разглядывал на милицейском стенде и даже попытался сфотографировать. И это она же сидела тогда в аутистском трансе, в кафе, а потом во дворе на скамейке. Это она же несколько лет назад увела меня из собственной жизни к отрезвляющим урокам Моранди. Я даже был почти уверен, что найду способ обнаружить в столь уже дорогом мне лице те нежные детские черты, которые наполняли мое юное когда-то сердце смятением и глубокой радостью. Почему все эти, казалось бы, столь разные лица соединились воедино, сказать трудно. Но это случилось в тот именно момент, когда она, оторвавшись от картины, перевела взгляд на меня. Тогда, должен заметить, в нем еще не было страха. Буквально секунды-две длился этот временной зазор. С одной стороны, она еще как будто пребывала в пейзаже, с другой уже обнаружила меня, то есть как-то успела подумать обо мне. И в этой первой мысли обо мне были, несомненно, интерес и сочувствие. Она как будто бы вписала меня в пейзаж. Она меня с ним сомкнула. И в это мгновение я не то чтобы ощутил себя Брейгелем, нет, до этого не дошло, но мне вовсе не диким показалось наше с ним равенство, наше однокоренное с ним происхождение. Получалось, что именно тот ее взгляд вдохновил меня на возвращение в профессию. Впрочем, определение профессии тут явно не годилось, хотя и подразумевалось некое цеховое объединяющее начало с любимыми мной голландцами. Еще более неуместно здесь слово «призвание», поскольку решительно ничего не объясняет, но, напротив, парализует творческую волю художника и ставит его в ложное положение должника. Я бы ни за что не отважился назвать незнакомку музой, если бы имел хоть какое-то представление о том, чем мне это грозит. Во всяком случае, ужас, отразившийся на ее лице секунду спустя, не был воспринят мною как недоразумение, как нелепая ошибка, которую можно исправить, объяснившись с той, чьим мнением я уже дорожил. Он сообщил мне что-то такое обо мне самом, чего я знать пока не мог. Я бежал от этого знания в лоно привычного труда, но он, этот труд, перестав быть привычным, не спешил принять блудного сына. Я шлялся по городу, совершенно не замечая его присутствия. Время от времени начинал и переставал литься дождь. Он мне не мешал. Усталости я не чувствовал. Я имею в виду физической усталости. Между тем я стремился именно к ней, утомляя свои ноги выбором самых неудобных восхождений и спусков. Была уже глубокая ночь, когда они привели меня к собственному дому. Взгляд ее уперся в чистый загрунтованный холст на мольберте. Вид этой беззащитной в своей наготе поверхности поверг в оторопь. Она сразу ощутила творящуюся здесь драму. Страх перед незнакомцем окончательно улетучился, уступив место сочувствию. Что-что, а на чужую драму у нее был нюх охотничьей ищейки. Ее даже зазнобило слегка от этого внезапного и всепоглощающего сочувствия. Некоторое время она так постояла, вглядываясь, как загипнотизированная, в пустую поверхность холста. То есть она, пожалуй, затруднилась бы даже сказать, сколько именно прошло времени с того момента, когда она застыла перед ним, до обнаруженного вдруг тихого постороннего звука, одновременно и постукивающего, и шелестящего. При очевидной монотонности в нем, тем не менее, не было ничего механического, наоборот, очень ощущалось наличие некой живой воли, чего-то присутствия. Она устремила взгляд по направлению к этому звуку и вначале обнаружила сумеречное затухание неба за окном, а потом коричневую бабочку, тщетно пытающуюся воссоединиться с его закатным свечением. Поразительно было наблюдать за тем упорством, которое демонстрировало это маленькое бархатное тельце, не желавшее считаться с очевидной непроницаемостью стекла. Прошло каких-нибудь 2-3 минуты, пока она находилась под гипнозом мотылькового трепыхания, и сумерки загустели до свинцового оттенка. Стало ясно, что сейчас хлынет дождь. Глупо было открывать окно и выпускать пленницу в непогодь. Да и хозяин, глядя на дождь, может вернуться с минуты на минуту. Она быстро вышла из квартиры, заперла дверь и заспешила домой, игнорируя первые тяжелые капли. Пустой холст все не шел у нее из головы. Сколько раз она пробегала, не дрогнув, мимо живописных пейзажей. Еще ни разу ей не удалось очароваться ни одним экспонатом многочисленных уличных вернисажей, заполнивших первую пешеходную улицу столицы. Ни разу не прельстилась она их пышной красотой. Ничто не откликнулось в ее душе на их томные призывы. Нет, впрочем, однажды. Это было давно. 10 назад. Они с мамой направлялись куда-то по одному из многолюдных подземных переходов, где шла бойкая и пестрая торговля всевозможными товарами. Среди прочего, слегка на отшибе, какой-то худой и, судя по всему, крепко пьющий мужчина предлагал несколько кое-как оформленных небольших живописных холстов. Живопись была так себе, но вполне профессиональная, мастеровитая даже. Цветы в хрустальных вазах, парочка лесных пейзажей, натюрморты с ягодами в лукошках. Они с мамой уже почти пробежали мимо, как вдруг что-то будто развернуло ее, заставив резко затормозить. На самом полу, прижатый к стене и слегка задвинутый за громоздкий багет, подавал сигналы маленький морской пейзаж с яхтами на причале. Картине, кажется, было 40. Что-то, во всяком случае, выдавало в ней возраст, какая-то необоснованная временем жизнерадостность. Продавец подтвердил их предположение, сказав, что пейзаж написал его дядя-художник, вернувшись из лагеря в начале 50-х. Самого дяди уже, увы, в живых нет, а обстоятельства заставляют родных кое-что распродавать по дешевке. Цена и правда запрошена была небольшая, но у них с мамой и таких денег не оказалось. Больше им этот мужчина не встречался, хотя она какое-то время, набрав нужную сумму, носила деньги с собой в расчете на удачу. Удачи не случилось, но пейзаж тот со свежим морским ветерком и звонкими вертикалями матч как-то присутствовал в ее жизни, чем-то напоминал о своем существовании. Уже входя в свой подъезд, она, запустив руку в карман пальто, обнаружила там чужой ключ и страшно расстроилась из-за своей растяпистости, забыла опустить его в почтовый ящик. Придя домой, она, продернув колечко шнурок, повесила ключик на шею, чтобы завтра уже наверняка не оставить его дома.